Эфилья также быстро призвала свой мотоцикл, и ее тело окутал святое сияние рыцаря. Звуки битвы раздались во всех направлениях. Рост троллей достигал 4-5 метров, но под воздействием силы волшебного автомобиля они все равно сбивались с ног и давились ею. Ячуи махал лазерным мечом, быстро отрубывая головы троллей, и время от времени выпускал заклинания, чтобы расчистить путь автомобилю от трупов троллей. Если бы они сейчас были бы такими же, как и в начале экспедиции, то, скорее всего, подобное геройство для них было бы просто невозможно. Но пережив несколько волевых битв с черным драконом и укрепив свои тела с помощью драконьей крови, боевая мощь отряда Ячуи сразу же возросла в несколько раз. Волшебный автомобиль превратился в их мобильную базу и быстро устремился в направлении тролля-лидера. Обычный тролль – это ходячая гора мышц с полным отсутствием интеллекта, но их лидер явно был поумнее большинства из своих подчиненных. Вскоре он понял намерение отряда Ячуи и издал громкий рев, приказывая остальным троллям остановить их, а сам в это время потащил свое жирное тело в тыл своего отряда. В этот момент на одном из холмов появилась группа наблюдателей. Они сидели верхом на ужасающих магических зверях, которые напоминали саблезубых волков из реального мира, однако они были намного сильнее и куда более жестокие. Так, те, кто мог управлять этой группой волков, явно были необычными личностями. Кожа этих наблюдателей была темно-зеленой, а из их ртов торчала пара больших изогнутых клыков и ряд белоснежных острых зубов. Ячуи просто не мог не узнать эти фигуры, это были орки. До того, как появился предок императора и человечество стало доминирующей силой на континенте Эльгиндас, самой большой и процветающей расой на континенте была раса орков. Раса троллей слишком тупа, холодно сказал орк, который явно выделялся своей благородной аурой среди своих собратьев. Война с 7 раз с альянсом людей вот-вот закончится, мирный договор уже почти подписан, а эти идиоты неожиданно решили снова спровоцировать людей. Орк, который сказал это, выглядел очень старым, и его тело было обильно испещрено различными шрамами, его седые волосы были заплетены в особые орочьи косы, а в руке был огромный топор. Было видно, что он был лидером этих орков. Он также сидел на магическом звере-пауке, который был сильнее других зверей, и выехал во главу отряда. Браксигар обратился к старому орку. Другой орк: эти люди первыми вошли на наши территории, поэтому Варга и напал на них. Люди сами виноваты в этом. Это имя орка несло в себе мощную ауру, но вместе с тем, в нем ощущалась некоторая жестокость. В этой войне люди выступают в качестве защищающейся стороны, так что они заслуживают некоторых привилегий. Холодно ответил Браксигар. Нерзул, тебе лучше старательнее следить за своими словами и действиями. Орки – это прирожденные воины, наша честь заключена в сражениях. Ты думаешь, что я не заметил, как ты ранее тайно подговорил Варга напасть на этих людей? На мгновение орк с именем Нерзул впал в ступор, но после этого ничего больше не сказал, лишь рассерженно скривив свое лицо. Затем Браксигар продолжил наблюдение за полем боя. Но когда он увидел Ячуи, который стоял на крыше волшебного автомобиля и лихо размахивал лазерным мечом, он лишь покачал своей головой и сказал: «Этот человек, я слышал слухи о нем, это убийца драконов. Мало нам было их ужасающего лидера, убийцы драконов, так у них оказался еще один такой же. Равно. Примечание, кому интересно. Браксигар и Нерзул. Браксигар, Нерзул. Глава 400. Ну рискни, если твоя орочья башка разлетится в клочья, не говори, что я не предупреждал тебя. Лидер троллей, Варга, издал громкий рев, приказывая своим подчиненным любой ценой остановить волшебный автомобиль, а сам быстро обратился в бегство. Его тело было намного меньше, чем у других троллей, но вес явно больше. Из-за его лишнего веса, он редко двигался самостоятельно в обычной обстановке, и несколько мощных троллей постоянно отвечали за передвижение его тела. И теперь, когда он вдруг осознал, что его люди нарвались не на простых людей, он быстро сообразил, что отсюда нужно валить нахрен. Если ему удастся выжить в этой передряге, то, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы сбросить свой лишний вес. Тогда он неожиданно увидел орков, стоящих на склоне горы, верхом на саблезубых волках, так что в его глазах появился огонек на надежду. Он открыл свой рот и стал громко выкрикивать имя Браксигара, быстро потащив свое тучное тело в их направлении. Тролли редко обучаются языку других рас, так как для них это просто непосильная задача, не говоря уже о изучении чужого языка. Даже самый умный лидер троллей едва мог запомнить имя Браксигара. Орки оставались совершенно безразличными. Тем временем, волшебный автомобиль был временно осажден обезумевшими троллями и временно застрял на месте, не имея возможности продвигаться вперед. В этот момент Ячуи убил очередного тролля и быстро открыл дверь пассажирского сиденья, откуда выскочила малышка Лиэр со своей винтовкой. Она быстро зарядила патрон в винтовку. Дебби без слов поняла намерение Ячуи, превратившись в золотого дракона и схватив малышку Лиэр, быстро стала набирать высоту. Лиэр же полностью сосредоточилась на прицеливании винтовки на тролле-лидере, который быстро убегал от них. Бабах! Лидер троллей, который был похож на мяч из жира, как раз пытался подняться на гору к оркам, но неожиданно раздался странный хлопок, и прежде, чем он успел среагировать, его отвратительная голова взорвалась подобно переспелому арбузу, разбрызгав кучу крови вокруг. На лицах Браксигара, Нерзула и других орков отразилось сильное удивление, после чего они мгновенно насторожились в отношении отряда Ячуи, который все еще находился на значительном удалении от них. Тролли быстро обнаружили, что их вождь пал, и издав громкий рев, стали быстро убегать один за другим. Хоть тролли и не отличались особым интеллектом, так как у них была сила и жадность, но у них все еще были инстинкты. Когда их лидер умер, то их инстинкты мгновенно сообщили им о том, что нужно валить отсюда. Таким образом, всего в несколько мгновений, тролли отчаянно разбежались кто куда, не оставив и следа после себя. Вся битва заняла времени не более 5 минут. За это время не менее дюжины троллей были уничтожены командой Ячуи. Сам Ячуи, стоя на крыше, посмотрел на группу орков, которые с холма наблюдали за битвой. Дебби приземлилась на рядом с ним, приняв свой нормальный вид, и тоже посмотрела на орков. Орки, но, похоже, что они не такие, как Кара и Атоль. Это древние орки. В это время эта раса была очень сильной, и они рассматривали людей как своих расовых врагов, так что нам лучше быть начеку. Они вполне могут попытаться напасть на нас, сказала Даджинси, которая также стояла на крыше автомобиля. Она деактивировала крепость войны, но все еще крепко сжимала в руке волшебную палочку. Когда-то Атоль рассказывал мне, что древние орки были очень могущественными. Но когда 10000 лет предок императора основал свою династию предков, древние орки стали постепенно вырождаться. Вместе с этим многое наследие их древней крови также было утеряно, в том числе различные техники манипуляции силами природы и тотемная магия, сказала Ифия, также забравшись на крышу автомобиля. Она была дочерью городского лорда Штайна, и некоторые воины-орки служили у них в городской страже. Атоль был одним из таких орков. Он наблюдал за тем, как росла Ифия, и много раз сражался вместе с Ячуи. Ячуи посмотрел на девушек, которые стояли рядом с ним, и обнаружил, что на крышу так забрались Вивиан и Фрия, и его резко посетила одна мысль. Так много людей на крыше автомобиля, это довольно тесно. Но это место предназначено для главного героя, и чтобы создать величественную ауру, здесь должно быть достаточно свободного пространства. Но затем, Ячуи обнаружил, что орки на холме пришли в движение. Они направили своих саблезубых волков в направлении их компании. Ячуи сразу же нахмурился и сказала: «Всем приготовиться. Вполне возможно, что это будет очень тяжелая битва». Группа орков насчитывала в общей сложности 30 воинов, но они не выглядели враждебно. Когда до компании Ячуи оставалось около 10 метров, старый орк спрыгнул со своего паука и пешком направился к ним. Это был Браксигар. Его рост достигал 2-5 метров в высоту, и несмотря на то, что он был стар, его тело так и излучало ауру мощи и силы, а топор в его руке излучал слабое холодное свечение. Вождь племени орков Ветряной горы, Браксигар, пришел с доброй волей. «Могу я узнать, что здесь делает благородный убийца драконов?» — громко спросил старый орк. Он говорил на древнем языке людей, как и жители в Штармграде. Она звучала очень жестко и необычно, но ее все еще можно было понять. Браксигар, Фрия, которая изначально сидела за рулем автомобиля, а сейчас также взобралась на крышу автомобиля и включала режим ходячей энциклопедии. «Босс, это очень знаменитый орк. Это один из прославленных вождей племен древних орков и является одним из немногих личностей, которые сумели когда-либо ранить предка императора». О, услышав краткое объяснение Фрии, Ячуи заметно удивился. Старый орк перед ними оказался настолько невероятным, что даже смог ранить самого предка императора. Он действительно был удивлен. Неужели этот старый орк настолько силен? Насчет силы не знаю, но он действительно был очень храбрый. Фрия быстро залезла обратно в автомобиль и, когда зарыла за собой дверь, продолжила. Когда предок императора владел магией, он обрел уникальную мощь в этом мире. После этого, здесь просто не существовало существ, которые могли бы стать его противником. Хоть Браксигар и сумел ранить предка императора, но как только его топор поразил его тело, предок император использовал свою магию и просто обратил его в пепел. Ячуи. Заметив разочарование Ячуи, Фрия сразу же добавила. На самом деле это очень великое событие, так как это было чуть ли не единственное ранение предка императора за все 3000 лет его правления. Ну, это звучит действительно невероятно. Наконец, Ячуи согласно кивнул своей головой. В данный момент они не знали, был старый орк их другом или врагом, но сам факт того, что он сумел ранить самого предка императора, уже заслуживал уважения со стороны Ячуи. Подумав об этом, Ячуи также спрыгнул с крыши автомобиля, встав перед Браксигаром. В данный момент рост Ячуи достиг 180 см, так что в мире людей его можно было посчитать довольно высоким и крепким человеком, но стоя перед этим старым орком, он выглядел, как маленький ребенок. Так, чтобы разговаривать со старым орком, ему нужно было задирать свою голову вверх, что вызывало довольно необычные чувства. Так Ячуи громко сказал: «Господин Браксигар, я и мои спутники являемся путешественниками. Мы совершенно случайно забрели в это место и просим прощения, если этим как-то оскорбили вас». «Путешественники?» Другой орк словно из тумана появился за Браксигаром и холодно посмотрел на Ячуи. «Совсем недавно война царила повсюду, и неожиданно вы появляетесь на нашей территории, утверждая, что это чистая случайность. Вы реально думаете, что мы поверим в это? Война?» Ячуи озадаченно посмотрел на этого орка и смущенно улыбнулся. «Какая война? Прошу прощения, но я и мои спутники из очень далекого места, так что мы не в курсе здешних событий. Ты что несешь? Из далеких мест? Эта война распространилась по всему континенту, и не было такого места, которое смогло избежать ее. Люди, вы специально пытаетесь ввести нас в заблуждение?» Холодно воскликнул орк, а палка в виде посоха в его руке, под воздействием его гнева, засветилась странным светом, и странные письмена стали кружиться над ним. «Это уникальная орочья магия, магия тотемов. Неужели он надумал без предупреждения напасть на Ячуи?» Затем орк начал что-то напевать на неизвестном и труднопроизносимом языке, подняв свои руки вверх, а мощная сила начала исходить из его тела, а затем, высшие заклинания школы огня, огненная ярость Дибби. Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой, и мощное пламя сорвалось с ее кончика, врезавшись в агрессивного орка, прервав его заклинание, попутно отбросив его мощное тело на несколько метров назад. Когда он упал на землю, то проскользил по ней еще добрых полметра. Это было очень мощное заклинание. Если под него попадет обычный человеческий воин, то в лучшем случае отделается тяжелыми повреждениями, а в худшем, вообще мгновенно умрет. Тем не менее, пораженный орк только издал яростный рев и в одно мгновение снова оказался на ногах. Естественно, что его тело не осталось совершенно невредимым после атаки Ячуи, но видимо, что в момент его атаки, на теле орка активировалось какое-то защитное заклинание, которое блокировало большую часть урона от заклинания. Тем не менее, на его теле все еще были небольшие очаги пылающего огня, а его глаза гневно уставились на Ячуи. Тогда он закричал: «Ты что творишь? Я просто хотел призвать для вас карту континента, но ты неожиданно атаковал меня». «Так я и думал, жалким людишкам просто нельзя доверять». Сказав так, он ткнул на свой собственный посох, перед которым в воздухе плавала карта континента Эгендас. «Ячуи, прости, Дибби и остальные девочки, убийца драконов, ты сам спровоцировал меня». Орк разозлился еще больше, уже приготовившись на самом деле напасть на Ячуи. Другие орки также обнажили свое оружие. Это были шипованные булавы, большой тесак палача, различные виды боевых топоров, в общем полный набор основного оружия орков. Дибби и остальные также поспешили приготовиться к бою. Похоже, что битва была неизбежна. «Ну, валяй, можешь попробовать еще раз», — неожиданно совершенно спокойно сказал Ячуи орку, который пытался на него напасть. Он действительно сожалел о своей неумышленной атаке, но также весьма удивился, что его заклинание практически не навредило этому орку. Тем не менее, Он даже глазом не повел и, направив свою волшебную палочку на рот орка, и сказал: «Только потом, если твоя голова вдруг неожиданно взорвется, не вини меня в том, что я не предупредил тебя». Все орки мгновенно вспомнили трагичную сцену смерти Варга и непроизвольно посмотрели на Дебби и остальных девушек, которые стояли за Ячуи. Дебби уже парила в воздухе и держала в руках малышку Лейр, которая уже полностью прицелилась в голову агрессивного ока своей винтовкой. «Нерзул, довольно», — холодно сказал Браксигар агрессивному орку, а затем посмотрел на Ячуи и сказал: «Убийца драконов, твоя сила действительно велика. Я прошу прощения за это недоразумение и хотел бы, чтобы на этом этот конфликт исчерпал себя». Нерзул явно был не согласен с таким решением, но под пристальным взглядом Браксигара у него не было другого выбора, кроме как молча отступить назад. Тем не менее, его глаза, полные гнева, продолжали следить за Ячуи, словно он хотел разорвать его на кусочки. «Согласен». Ячуи также спрятал свою волшебную палочку, так как не хотел ввязываться в битву с этой группой орков. Прошлая его атака доказала, что эти орки были очень сильны, и они сильно отличались от тех орков, что сейчас жили в человеческих городах. На самом деле, если бы им действительно пришлось бы вступить в бой, Ячуи совсем не был уверен в том, что сможет одолеть их. Так, он улыбнулся и сказал: «Ранее я и мои спутники потерялись в неизвестном нам месте и, в конечном итоге, оказались здесь. Так что положение дел в этом месте нам совершенно неизвестно. Не могли бы вы просветить нас о положении дел на континенте Айгендаз в данный момент?» Браксигар посмотрел на Ячуи, и в его глазах появился редкий для орков намек на мудрость. А спустя мгновение он сказал: «Я не думаю, что убийца драконов станет нам лгать. Теперь, когда война подошла к концу, никто не хочет снова развязывать ее. Если вы не против, то я приглашаю вас в качестве гостей посетить наш лагерь. Там я могу объяснить вам текущее положение дел». Погостить в лагере орков – это явно не самое мудрое решение. Ячуи посмотрел на все еще разозленного Нерзула и подумал, что это было бы очень опасно. Однако они только прибыли в эту локацию и все еще не знали, что им нужно делать дальше. Ранее он жаловался на то, что гейммастер этого мира был слишком скупым, но неожиданно он понял, что он был управляющим мира, который создал предок император, а следовательно, он не стал бы отправлять их сюда без веской причины. Таким образом, события, которые сейчас происходят с ними, скорее всего, недоступны другими исследовательским командам. Общение с другими расами может позволить им обзавестись очень важной и полезной информацией. Вполне возможно, что это и есть награда за получение титула убийцы драконов. Похоже, что этот титул действительно является мощным сдерживающим фактором для орков. Кроме того, поведение Браксигара и Нерзула практически ничем не отличалось от поведения настоящих людей. Обдумав все это, Ячуи согласно кивнул своей головой. «Что ж, я с радостью принимаю ваше приглашение, но...» Ячуи решил перестраховаться и посмотрел на Нерзула и сказал: «Орки – это прирожденные воины, и любые споры у них решаются с помощью их оружия и кулаков. Я не хочу идти в гости к тем, кто затаил на меня обиду, поэтому, Нерзул, почему бы нам для начала не решить наши предыдущие обиды?» Так называемая страховка Ячуи заключалась в том, чтобы на примере Нерзула показать другим оркам, что с ними случится, если они надумают напасть на него и его отряд. Глава 401. Идеальный способ разобраться с зомби, выползающими из земли, вернуть их обратно в землю. Орки – это прирожденные воины, и любые споры у них решаются с помощью оружия и кулаков. Я не желаю идти в гости к тем, кто мог затаить на меня обиду. Таким образом, Нерзул, как насчет того, что сначала разобраться с нашими разногласиями? Ячуи посмотрел на Нерзула, фактически бросив ему вызов. Ячуи решил, что Браксигар не был злым орком, так как обычно орки имели очень прямолинейный характер. Если они у них была бы какая-то враждебность в отношении Ячуи, то они не стали бы из-под тишка заманивать их на свою территорию, чтобы потом напасть. Орки так не поступали, особенно древние орки. Некоторые последующие поколения вполне могли перенять хитрости людей, например, Кара, однако подавляющее большинство орков, особенно в древние времена, были до абсурда просты. С учетом того, что Браксигар был живой легендой среди орков, он тем более не стал бы использовать заговоры, чтобы разобраться со своими обидчиками. Но вот Нерзул вызывал у Ячуи определенное беспокойство, так как этот орк создавал впечатление крайне коварного создания, не говоря уже о том, что он затаил на Ечу и обиду. Он хотел с помощью магии тотемов призвать карту континента, а в результате получил заклинанием в рожу, кто после такого не обидится. И даже если он не станет непосредственно нападать на Ечуи, он все еще мог доставить ему другие проблемы. Таким образом, Ечуи решил, что для начала нужно было разобраться с этой проблемой. Он считал, что Браксигар также не станет возражать против этого. Когда Браксигар услышал слова Ечуи, то на мгновение впал в ступор, но затем одобрительно кивнул своей головой. Нерзул, увидев одобрение Браксигара, сразу же рассмеялся и сказал Ечуи: «Убийца драконов, я принимаю твой вызов». Таким образом, обе стороны дали свое согласие на дуэль. Тем временем, Дебби и остальные девочки спрятали волшебный автомобиль в пространственное кольцо и быстро собрались возле Ечуи, передав ему пространственное кольцо Фродо с автомобилем внутри. Тогда Фри обеспокоена, шепотом сказала: «Босс, этот Нерзул очень необычная личность. Он является самым могущественным шаманом, который освоил магию тотема до уровня, которого не достигал ни один шаман за всю историю орков и...» «И что?» Ечуи заметил, что Фрия несколько колебалась и сказал: «Неужели этот Нерзул настолько невероятен? Если бы это было начало экспедиции, то естественно, что Ечуи не рискнул бы бросать вызов этому, на вид, довольно могущественному орку. В древние времена, не только люди были сильнее, но другие расы были еще куда более могущественными, так что современное поколение людей даже близко не были им ровней. Но благодаря нескольким приемам драконьей крови, тело Ечуи стало очень прочным, но самое главное, что благодаря испытанию драконьей мощи он очень сильно закалил свой дух, таким образом, он сейчас был весьма уверен в своих силах. Когда Ечуи впервые попал в Штарград и увидел городского лорда, то быстро осознал, что не был ему ровней, но сейчас он чувствовал, что его сила вышла далеко за пределы городского лорда Штарграда. Теперь, даже в древние времена его сила должна была бы быть одной из самых могущественных сил. Фактически, можно было сказать, что титул убийцы драконов был полностью заслуженным. Кроме того, он был магом на пике 9 уровня, который освоил все 7 школ магии. И даже периодически он чувствовал, что уже мог совершить прорыв в сферу специализации, но из-за того, что он не был уверен, что сможет совершить прорыв сразу во всех 7 школах магии, он специально подавлял свой прорыв. Если маг хочет стать всемогущим магом, он обязательно должен достигнуть сферы специализации сразу во всех 7 школах магии. Если он будет совершать прорывы в каждой школе по отдельности, то после первого же прорыва, совершить прорыв в других школах магии будет практически невозможно. Так, перед прорывом, ему нужно было тщательно подготовиться. Таким образом, даже если этот Нерзул был легендой среди орков, Ечуи был уверен в том, что не проиграет ему. Его боевая мощь – это не только его сила магии, он также может использовать лазерный меч и рельсовую пушку, которая уже находилась в режиме ожидания. В любом случае, все эти вещи были частью его наступательной силы, и каждый, кто попробует раскрыть на него хавальник, в полной мере ощутит на себе всю их силу. «Нерзул действительно невероятен», — сказала Фрия, отвечая на вопрос Ечуи, и ее взгляд осторожно переместился на Нерзула, который сейчас готовился к битве. Он один из величайших орочьих шаманов, но его самое великое деяние, которым он увековечил свое имя в истории континента Эльгиндас, тесно связано с всадником без головы. Всадником без головы? Ечуи несколько удивился. Он как-то связан со всадником без головы? Какое отношение он имеет к Силти? По легенде, всадник без головы был одержим демоном, и говорят, что тем, кто вселил в него этого демона, был орк-шаман. Практически все легенды указывают на то, что этим орком-шаманом был никто иной, как Нерзул. Он был тем, кто создал этого демона и в одиночку запечатал его всаднике без головы, объяснила Фрия. Кстати, сейчас Браксигар упомянул, что война уже подошла к концу, что соответствует временному периоду 17-летней войны, когда люди создали альянс, чтобы противостоять 7 другим расам. Из-за того, что люди численно превосходили другие расы, то остальные расы были вынуждены прекратить войну и заключить с людьми мирный договор. Именно в этот момент и появился всадник без головы, который убил 7 великих лидеров людей, что привело к возобновлению войны. Что касается Нерзула, то он умер вскоре после смерти 7 великих лидеров людей. Он был лично убит предком-императором. Ясненько, я все понял. Ечуи понимающе кивнул своей головой. Перед тем, как отправиться в эту экспедицию, Ечуй потратил некоторое время на изучение книг о предке императоре, но там не было этой информации, так что Фрия снова доказала свою полезность. «Эй, человеческий убийца драконов, что такое, струсил сражаться со мной? Я уже не могу дождаться момента, когда смогу попробовать твою кровь», — закричал Нерзул со стороны, что рассмешило остальных орков, включая и Браксигара. «Я пойду преподам урок этому орку», — равнодушно сказал Ечу и Дебби и остальным девочкам. «Будь осторожен», — быстро сказала Дебби, в то время, как на лицах остальных девушек отразилось некоторое беспокойство. Хоть в последнее время Ечу и очень сильно увеличил свою боевую мощь, но сейчас его противником был легендарный орк. «Это определенно будет непростая битва». «Хорошо», — кивнул головой Ечуи и направился к Нерзулу. На самом деле Ечуи также хотел использовать эту битву, чтобы увидеть, насколько сильно возросла его сила. Он остановился в 5-6 метрах от Нерзула. «Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж волшебная палочка, также выпустив несколько искр. Теперь он полностью был готов к бою. Тотемная магия выглядела очень мощной. Из прошлых действий Нерзула можно было сделать вывод, что тотемная магия также относилась к разряду сил манипуляций силами природы и по сути ничем не отличалась от обычной магии. Но активация заклинаний с помощью тотемной магии требует больше времени, причем этот процесс сопровождается особым песнопением, что давало Ячуи большое преимущество. «Во имя бога-зверя!» – неожиданно выкрикнул Нерзула и вонзил свой посох в землю. «Хрусь! Тресь! Бух!» Неожиданно по иссохшей земле разошлись трещины и она задрожала, а у Ячуи появилось ощущение, что нечто очень темное вот-вот появится здесь. Ячуи сразу же выругался. И это пение, это же совершенно не по правилам. Затем он быстро использовал ветряной рывок и бросился к Нерзулу. Он определенно использовал нечто очень мощное, так что Ячуи должен был прервать его до того, как он полностью активирует свое заклинание. Но неожиданно ужасная фигура резко выскочила из-под земли, появившись прямо перед Ячуи, издав громкий рев, устремила свои острые когти к его горлу. «Срань господня, а это что за хрень?» Шокированно воскликнул Ячуи про себя в душе и быстро взмахнул своим мечом, пытаясь разрубить фигуру в районе талии, но она вдруг резко исчезла. Отступив на несколько метров назад, Ячуи, наконец, сумел рассмотреть, что это было. Это же мать его, настоящий зомби. Плоть этого создания состояла из гниющего мяса и обнаженных костей, напоминая разлагающийся труп, но тело было очень высоким. Скорее всего, это было не человеческое тело, а если судить по доспехам на трупе, то это был орк-воин. В общем, зрелище было не из приятных, тем не менее, она создавала ощущение нереальности происходящего, словно все это была иллюзия, созданная из комбинации особых сил. Призыв духа воина. Фрея, которая стояла в стороне и наблюдала за боем, сразу же определила это заклинание. Это уникальный боевой навык орков-шаманов. Они способны захватывать души орков-воинов после их смерти, не позволяя им развеяться. А затем они могут подымать их из могилы и возвращать на поле боя с помощью тотемной магии. Звучит удивительно, удивленно сказала Дибби. Но, если это духи, то разве они не могут принять более привлекательную форму? Этот гниющий труп выглядит довольно слабым. Нет, Фрея нервно покачала своей головой. Не стоит судить о духах-воинах только по их внешности. Как я уже говорила ранее, темный шаманизм способен заставить мертвых людей продолжать и дальше сражаться на поле боя. И призыв духа-воина является одной из таких темных техник. До тех пор, пока шаман лично не прекратит действие этой техники, духи-воины будут продолжать сражаться вечно. Как раз, когда Фрея закончила говорить, Ячуи непосредственно разрубил зомби на две части. Плоть и кости, вздрогнув несколько раз, упали на землю, но затем снова воссоединились в единое целое. Этот зомби выглядел практически точно так же, как в иностранных фильмах о зомби, что ранее смотрел Ячуи, но он был совершенно нечувствителен к физическим атакам. Зомби просто издала глухой рев и снова набросилась на Ячуи. Ячуи быстро использовал ветряной рывок и уклонился от атаки зомби, а затем быстро использовал на нем ярость Дибби элемента огня. Пламя собралось вокруг него и, превратившись в огненного дракона, атаковало зомби, повалив его на землю и разбросав его кости и плоть во всех направлениях. Но спустя некоторое время зомби снова поднялся с земли и, все еще продолжая гореть, снова устремился к Ячуи. Тогда Ячуи решил воспользоваться другими заклинаниями. Ярость Дибби, элемент воды. Ярость Дибби, элемент молнии. Ярост Дибби, элемент ветра. Ярост Дибби, элемент земли. Тем временем Дибби действительно разозлилась. Мне стоит сбить с него денег за использование моего имени в названии своего заклинания. Рассерженно пробормотала коротышка. Вскоре Ячуи использовал все 7 версий заклинания Ярост Дибби, но так и не смог уничтожить дух воина. Так он осознал, почему зомби считаются бессмертными. Они не только неуязвимы для физических атак, но также обладают полным иммунитетом к стихийной магии. Но, если он не может непосредственно убить его, тогда он может запечатать его. После того, как дух воина был атакован 7 разными стихиями заклинания Ячуи, он снова напал на него. Ячуи резко подпрыгнул вверх и взмахнул своей волшебной палочкой. Элемент земли быстро собрался на ее кончике, и в земле неожиданно образовалась большая трещина, в которую и провалился дух воина, после чего разлом быстро закрылся. Это было не полное заклинание, но Ячуи создал его в считанные мгновения, используя волшебный элемент земли. Заклинание можно рассматривать как программу. Когда программист очень хорошо знаком с языком программирования, он может использовать его как угодно, чтобы создать различные вспомогательные программы для собственных целей. В соответствии с этой аналогией, магия была такой же. Понимание Ячуи волшебных элементов и волшебных символов достигло абсолютного уровня. Поэтому он может создавать различные заклинания, и благодаря своей силе духа, этот процесс занимает у него считанные мгновения. Конечно, если это было какое-то мощное заклинание, то на его создание также ему требовалось некоторое время. Кроме того, нужны были тесты, чтобы удалить баги и недочеты. Но чтобы создать разлом в земле, это в лучшем случае можно было рассматривать как заклинание продвинутого уровня. Таким образом, для Ячуи его создание не вызвало абсолютно никаких проблем. Когда Ячуи сделал нечто подобное, на лицах всех орков отразился сильный шок, и Ньерзул был самым ошеломленным. Но затем на его лице появилась легкая улыбка. Он мог управлять тысячами духов воинов, а этот дух, которого он только что использовал, был призван им только для проверки навыков Ячуи. Он запечатал его духа, что ж, он просто призовет еще больше духов воинов. Так, он снова активировал тотемную магию. Земля снова задрожала, и в следующий миг из нее появилась иссушенная ладонь руки, затем из земли появился торс зомби, и он издал яростный рев. Из-за того, что Ньерзул пытался за раз призвать сразу много духов воина, этот процесс был медленнее, чем в прошлый раз. В результате, эта сцена один в один напоминала сцены из фильмов про зомби. Когда Ячуи увидел этот ковер из тянущихся из-под земли рук, на его лице лишь появилась легкая улыбка. Он просто достал из своего кольца волшебный автомобиль, и лихо, словно мухобойкой, стали им забивать руки зомби обратно в землю. Зомби, который уже вылез наполовину из земли, в один миг был отправлен им обратно под землю. Он сделал так один удар, затем второй и так далее. Ячуи использовал волшебный автомобиль, как молоток в игре «Охота на хомяка». И каждый раз, как появлялись новые руки, он просто забивал их обратно в землю. Все вокруг. Я так нервничала вначале, но глядя, как сейчас играет Ячуи, я думаю, что он действительно несколько пугающий, сказала Даджинси, а ее лицо обильно покрылось потом. Ячуи на своем личном примере показал им, как нужно бороться с зомби, которые выползают из-под земли, их просто нужно вернуть обратно в землю. Глава 402. Твою мать, оказывается, этот старый орк такой завистливый. Бах, бах, бах. Ячуи, словно играясь, размахивал волшебным автомобилем, раз за разом ударяя им по земле, где появлялись руки зомби, возвращая их обратно под землю. В этот момент Ньерзул, Браксигар и другие орки полностью пороняли свои челюсти на пол. Они никогда прежде не видели, чтобы люди были способны столь необычным способом противостоять техникам их древней крови. Души воинов после смерти возвращаются к орочьим шаманам, тем самым позволяя им снова призвать их на поле боя, тем самым помогая себе. Что касается их плоти, то это не настоящие кости и гниющая плоть, а на самом деле она создана из элемента земли, и именно поэтому они подымаются из земли во время призыва. И эта уникальная техника существовала в племенах орков в течение тысяч лет. Но за это время они никогда даже подумать не могли, что их мощная тотемная магия имеет столь огромным изъян. Лицо Ньерзула непроизвольно несколько раз дернулось, а затем он снова ухмыльнулся. Хитрый человеческий убийца драконов не стоит думать, что это конец. Так, он снова поднял свой посох и снова вонзил его в землю. Затем от него снова распространились трещины, причем они были намного больше, чем в прошлый раз. Дрожь земли стала еще более интенсивной. Ниргул приготовился увеличить численность духов воинов до такого количества, чтобы Ячуи не смог больше использовать свой трюк с волшебным автомобилем. Дебби и остальные девушки начали беспокоиться, так как призыв духов воинов обычно используется шаманами против вражеских армий и их количество зависит от силы шамана. А Нирзул являлся самым могущественным орком-шаманом, таким образом, его сил вполне могло хватить на призыв целой армии духов воинов. В некотором смысле, Ячуи просто не был противником Нирзула. Тем не менее, довольная ухмылка на лице Нирзула, которая была результатом его гнева и уверенности, что теперь Ячуи определенно труп, неожиданно исчезла, так как его интуиция вдруг забила тревогу, словно кто-то хотел напасть на него сзади. Совершенно неожиданно силуэт Ячуи появился у него за спиной. Когда он появился там, Ячуи, который был перед глазами Нирзула, все еще продолжал бомбить руки зомби волшебным автомобилем. Так, когда Нирзул осознал, что рядом с ним появился еще один Ячуи, у него просто не было времени на эффективную защиту. Он быстро достал свой посох из земли, чтобы защититься, а затем со звоном его посох был выбит из его рук и отброшен далеко в сторону. «Когда я напал на тебя ранее, что-то на твоем теле блокировало мою атаку. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что это кулон, который висит на твоей шее, не так ли?» Холодно сказал Ячуи и быстро взмахнул своей волшебной палочкой, породив мощный поток ветра, который сорвал кулон с шеи Нирзула, разбросав волчьи зубы по всей земле. Затем Ячуи снова взмахнул своей волшебной палочкой, и под ногами Нирзула неожиданно начали расти очень острые каменные шипы, быстро окружив его со всех сторон, после чего Ячуи все таким же холодным тоном сказал: «Не двигайся, в противном случае эти штуки сделают из тебя ежика». Нирзул шокированно посмотрел на Ячуи, а затем непроизвольно огляделся вокруг. Второй Ячуи до сих пор продолжал забивать руки зомби в землю с помощью волшебного автомобиля и, наконец, он осознал, что только что здесь произошло. Ячуи с автомобилем в руках и руки зомби, растущие из земли, были фальшивкой. Тотемная техника Нирзула была прервана, таким образом духи воинов не должны были продолжать подниматься из земли. Тем не менее, они все еще продолжали делать это, а Ячуи продолжал возвращать их назад. Если внимательно присмотреться, то можно было понять, что это была фальшивка. Но как? Эта иллюзия полностью скопировала тотемную магию, которая является уникальной силой расы орков. Офигевшим голосом просил Нирзул, глядя на Ячуи, который был на несколько голов ниже его самого. «Эта иллюзия не имеет ничего общего с вашей тотемной магией. Это особая сила, которой могут обучиться люди», — коротко ответил Ячуи и взмахнул своей волшебной палочкой, развеяв иллюзию. Когда Нирзул попытался вызвать духов воинов в третий раз, Ячуи использовал заклинание «Водный теневой покров», чтобы создать иллюзию, которая повторяла последние 10 секунд времени, когда Ячуи уничтожал подымающихся зомби. С помощью магии он даже скопировал все звуковые и другие эффекты, добавив их к иллюзии, после чего на себе использовал режим невидимости, которым была зачарована его перчатка, и зашел с тыла к Нирзулу, напав на него. Ячуи честно признался, что тотемная магия орочьих шаманов действительно была очень мощной. На самом деле до сих пор Нирзул все еще не использовал максимум своей силы для этой битвы. Если бы он действительно хотел убить Ячуи, то сразу же призвал бы не менее 100 духов воинов. В подобной ситуации для Ячуи было бы просто невозможно расправиться со всеми ними, но возможно из-за орочьей чести, Нирзул не стал этого делать. Это позволило Ячуи немного улучшить его изначально плохое мнение о Нирзуле. «В твоих духах воинов есть огромный недостаток, не чувствуешь своих же призванных воинов, в противном случае, моя иллюзия просто не смогла бы ввести тебя в заблуждение», — продолжил Ячуи. «Духи воинов создаются с помощью душ павших воинов, таким образом, они не нуждаются в моем контроле, так что естественно, что я не могу чувствовать их. Я лишь отвечаю за то, чтобы создать ему оболочку и вернуть на поле боя, а дальше они принимают решение на основе своей собственной воли», — холодно ответил Нирзул, а затем рассерженно сказал: «Убийца драконов, ты выиграл эту дуэль. Других орков, похоже, не устроил такой результат, посчитав, что Ячуи нечестно сражался с Нирзулом, используя подлые техники, чтобы победить. Однако орки от природы своей очень прямолинейны, и все же приняли этот результат. Победитель есть победитель, побежденный есть побежденный, и остальное не важно». Дебби, увидев, что бой закончился, быстро поспешила к Ечуи, сильно переживая за то, что он мог быть раненым. Ечуи еще раз махнул своей волшебной палочкой, и каменные шипы автоматически снова убрались в землю, а зубы сожерелья Нерзула взлетели с земли и прилетели к нему в руку. Ечуи почувствовал в них странную силу, а на каждом зубе был вырезаны грубые картинки, но от них исходили странные колебания энергии, полностью отличаясь от ауры меча или силы духа людей. «Прости, но кажется, я сломал твое ожерелье», — виновато сказал Ечуи, пытаясь вернуть осколки ожерелья Нерзулу. «Этот тотем может быть использован даже людьми, ты победил меня, так что оставь эту вещь себе в качестве трофея. Он сможет, как минимум, блокировать еще 3 атаки», — сказал Нерзул. В его голосе не было совсем никого расстройства, и он создавал благоприятное ощущение, что в корне отличалось от его изначального отношения к Ечуи. Услышав его слова, Ечуи, естественно, не стал отказываться и с некоторым возбуждением посмотрел на клыки в своих руках. Ранее он использовал высшие атакующие заклинания на Нерзуле, но именно этот кулон полностью защитил его от этой атаки. Волшебная сила Ечуи была совсем не слабой, так что можно было смело утверждать, что этот кулон был довольно мощной вещью. Возможность заблокировать 3 мощные атаки – действительно очень ценная вещь. Затем он передал кулон Вивиан, позволив ей одеть его на шею. Похоже, что на каждом клыке была записана только часть волшебной матрицы, и лишь когда они соединяются все вместе, они способны активировать свой защитный эффект. Нерзул поднял свой посох и опять посмотрел на Ечуи, но на этот раз на его лице была широкая улыбка. «Убийца драконов, я, Нерзул, признаю твою силу. Я обещаю использовать все наши традиции гостеприимства, чтобы приветствовать гостей в наше лагере». На этот раз старый орк Браксигар подошел к Ечуи и сказал: «Убийца драконов, ты и другой убийца драконов действительно невероятные люди, и я рад, что смог встретиться с тобой за пределами поля брани». «Еще один убийца драконов?» – удивленно спросил Ечуи. «Вы говорите про Арагорна, верно?» Глаза Браксигара, казалось бы, загорелись жаждой битвы. «Арагорн без него, люди не смогли бы остановить на Альянс 7 раз. К сожалению, у меня не было возможности сразиться с ним на поле битвы, и теперь война подошла к концу. Похоже, что этот старый орк сожалел о том, что не смог сразиться на поле боя с предком императором, и этот момент неожиданно ввел Ечуи в ступор, так как ранее он сказал, что он был рад тому, что они встретились за пределами поля боя, но при этом сожалел, что не смог сразиться с предком императором на поле боя и не смог сразиться с ним до смерти. То есть, фактически получалось, что он завуалированно сказал, что он не видит в Ечуи достойного противника. Офигеть, он даже подумать не мог, что этот старый орк будет настолько острый и изобретателен на язык. Но затем Ечуи быстро переключил свое внимание на более насущные вопросы и сказал: «Не могли бы вы рассказать мне о войне? Как я уже ранее говорил, мы не из этих мест и не знаем, что сейчас творится на континенте Айгендас». «Конечно, без проблем», — сказал Браксигар с улыбкой. «Но для начала давай вернемся в лагерь, а там и поговорим. Базар, организуй нашим гостям несколько ездовых волков». Орк со странными татуировками на лице сразу же ответил: «Да». Но в этот момент Ечуи быстро отказался: «Не нужно, у нас есть свое средство передвижения». Несколько орков с любопытством посмотрели на Ечуи. Ечуи с гордостью похлопал волшебный автомобиль рядом с ним. «Вот оно». Тогда Нерзул удивленно посмотрел на него и сказал: «Изначально я всегда думал, что странные тотемы тауринов являются очень громоздким оружием, но твое оружие кажется еще более большим и тяжелым, и, самое главное, как на нем ездить». Несколько минут спустя Дебби и остальные девушки сели в автомобиль с Фрией в качестве водителя и поехали рядом с волками, а Ечуи забрался и уселся на крыше автомобиля. «Бля, такой способ перемещения на волшебном автомобиле просто не может быть еще более величественным». Глава 403. Экскурсия по зоопарку древних рас. Вокруг была пустыня и темно-коричневые земли. Группа воинов верхом на волках быстро перемещалась по ней. Саблезубые волки имели очень сильное и выносливое телом, даже с орком на спине, они все еще могли двигаться довольно быстро. В древние времена эти звери были эксклюзивными ездовыми животными расы орков. Они также являлись самыми быстрыми из всех типов магических зверей. А конкретно эти волки под орками были еще более необычными, чтобы в полной мере отобразить все величия своих всадников. Но когда в их рядах появился современный волшебный автомобиль, атмосфера среди всадников стала несколько необычной. Ячуи сидел на крыше автомобиля, закрепившись там с помощью магии земли, но из-за постоянной вибрации от быстрой езды, сидеть там все равно было довольно неудобно. Он даже подумывал, что сейчас выглядел точно, как присоска, но ничего не мог поделать с этим. Браксигар, судя по всему, хотел как можно скорее вернуться в свой лагерь, а по пути обещал рассказать Ячуи текущее положение дел. К сожалению, из-за того, что в средний рост орков был не менее 2-5 метров, Ячуи не смог пригласить его в автомобиль, но Ячуи все еще хотел выяснить положение дел до того, как они войдут в лагерь Браксигара. Таким образом, он был вынужден забраться на крышу, чтобы иметь возможность непосредственно общаться с ним. К счастью, являясь единственным владельцем волшебного автомобиля в этой эпохе, он мог не переживать о том, что его подниму на смех, увидев его убогий дизайн автомобиля. Более того, постепенно глаза каждого орка ярко засияли. Хоть они и не считали, что автомобиль Ячуи был лучше их саблезубых волков, но все еще не могли подавить свой интерес к этому изобретению. Она даже на подсознательном уровне захотели сразиться в скорости с Ячуи и специально стали ускорять своих волков. Вот только, можем ли немного поторопиться, кажется, дождь собирается. Когда орки почувствовали, что их волки начали уставать и начали замедлять свою скорость, Фрия неожиданно открыла окно и высунула свою голову наружу, заявив вот это. Таким образом, если ранее они все еще имели некоторое недовольство в отношении нечестной победы Ячуи над Нерзулом, то теперь они полностью убедились в том, что Ячуи действительно заслуживал звания убийцы драконов. Даже их средства передвижения так сильно отличались. И вот, пока они были в пути, Браксигар коротко рассказал Ячуи о положении дел на континенте. Как ранее и сказала Фрия, сейчас шла война, которая длилась уже 17 лет и на данный момент она должна была вот-вот закончиться. Причиной этой войны, как и было записано в исторических книгах, послужила паника других рас перед очень быстрым размножением людей в течение последних 10 лет. Так, 7 рас объединились вместе, чтобы полностью уничтожить человечество. Этими 7 расами были орки, кровавые эльфы, таурины, наги, гиганты, гномы и волшебные статуи. Из-за этого нападения люди также быстро объединились. 32 человеческих города образовали очень мощный альянс. За время войны у людей выделилось 7 могущественных вождей, которые и стали впоследствии великими лидерами. Изначально, эти 7 лидеров были правителями крупных человеческих городов и во время войны они получили титулы королей. Так, 7 лидеров звали: король Шторма, король Боевого Молота, король Кровавого Льва, король Огня, король Один, король Тор и король Зверей. Все 7 этих людей несколько помешаны на исторической справедливости, считая эту войну способом увеличить свою славу. Они считали, что это была очень важная война для людей, с помощью которой они смогут установить свое господство на всем континенте. Именно поэтому они взяли себе столько громкие имена, надеясь, что после окончания войны их имена навечно останутся в истории. Но они действительно сумели оставить след в истории. Практически в каждой исторической книге было упоминание, которое звучало следующим образом. 7 великих лидеров людей были беспощадно убиты всадником без головы в конце войны, из-за чего предок-император возглавил человечество и основал свою династию предков. Каждый раз, когда заходила речь о становлении мирового господства предка-императора на континенте, все вспоминают этих лидеров, которые были практически одновременно убиты перед этим. Так, их имена действительно были увековечены в истории и различные историки в своих книгах всегда добавляли следующее предложение. Без них, как очередной ступеньки, даже если бы предок-император стал самым могущественным созданием на континенте, ему было бы просто невозможно подчинить себе все силы людей. Что касается Браксигара, что его не сильно интересовали 7 великих лидеров людей. Он просто сказал, что они были отличными воинами и блестящими стратегами. Но когда речь заходила об убийце драконов, Арагорне, Браксигар с трудом мог подавить свое возбуждение, называя его сильнейшим воином на континенте, и если бы ему удалось сразиться с ним, ему больше ни о чем было бы сожалеть. Слушая его, у людей могло возникнуть чувство, словно он, в некотором смысле, был одержим предком-императором. Из разговора Ячуи понял, что предок-император получил очень сильный авторитет не только у людей, но и у других рас. Вот только одного авторитета, чтобы заполучить позицию лидера людей, Недостаточно. Территория континента очень велика и в разных местах люди очень разные. Если бы не необходимость противостоять чужеродным силам, они бы никогда не объединились вместе. И как только необходимость в защите отпадет, очень велика вероятность того, что они начнут внутриусобную войну. Никто не оспаривает тот факт, что предок-император является героем-отшельником. Однако, если он вдруг захочет стать правителем людей, то не говоря уже о самых обычных рядовых солдатах в самом низу военной иерархии, те, кто находится у власти, ни за что добровольно не согласятся на это. Нынешнее положение дел таково, что Альянс 7 раз решил закончить эту войну, так как оказался в невыгодном положении из-за индивидуальной мощи предка-императора. Провоевав 17 лет, люди также хотели мира, так что сейчас война была на стадии мирных переговоров. Орки были самой могущественной расой в Альянсе 7 рас, и Броксигар являлся самым могущественным вождем из пятерочьих племен. В некотором смысле его можно было назвать главнокомандующим всех войск Альянса 7 рас. Похоже, что это место, куда перенесли компанию Ечу и Ледяные драконы, имело спрятанный глубокий смысл, но Ечу и пока не понимал, какой именно. Кроме того, из беседы с Броксигаром, Ечу и выяснил, что в этой локации с момента событий в Штормграде прошло около 50 лет. Убийца дракона Фарагорн убил черного дракона 50 лет назад. Именно так сказал Броксигар. Когда Ечуи впервые встретился с Броксигаром, тот назвал его убийцей драконов, но даже он сам не мог объяснить, почему он решил, что Ечуи был убийцей драконов. Судя по всему, это были некие системные настройки, что информация о том, что Ечуи получил титул убийцы дракона, переносилось и в другие локации, и в таком случае, этот титул автоматически становился его личностью. Кроме того, из всей группы орков только Броксигар и Нерзул обладали интеллектом, сопоставимым с фармером Исилти в Штарграде. Что касалось остальных орков, то они, скорее всего, были просто мобами для массовки. Команда орков-всадников в компании волшебного автомобиля продолжали быстро двигаться вперед. Броксигар продолжал рассказывать о текущем положении дел, а Ечуи попутно осматривал местность вокруг. Вскоре они смогли увидеть следы беспощадной войны, вроде истощающих зловоние, разбросанных тел, окровавленные дома, поврежденный лес и так далее. Если бы это была игра, то за реалистичность ей можно было бы поставить 10 из 10. Вместе с тем Ечуи вскоре увидел группу палаток и бродившие вокруг них некоторые виды рас, которые в настоящий момент считались вымершими. Несмотря на то, что Альянс назывался Альянсом 7 рас, это вовсе не значило, что там были только эти расы. В Альянсе также участвовали и другие малочисленные разумные расы, вроде агров. Агры были жестокой расой, которая любила употреблять в пищу людей. Именно люди прозвали их людоедами. Их наиболее примечательной чертой была их голова. При рождении у людоедов есть только одна голова, но по мере их взросления у них вырастала еще одна, однако это вовсе не способствовало увеличению уровня их интеллекта. Более того, их головы часто ссорились между собой. В общем, даже несмотря на то, что у агров было две головы, они все еще считались умственно отсталой расой. Но они были поумнее, чем тролли, так что их приняли в Альянс. Хотя тролли из-за ряда своих преимуществ также были приняты в Альянс. Однако, будь то агры или тролли, они годились лишь на то, чтобы выступать в качестве пушечного мяса. Помимо агров здесь также были и другие исчезнувшие расы, но которые упоминались в различных книгах и летописях, вроде болотных чертей. Это была очень странная раса, которая обладала большим талантом в магии болот. Они были небольшого размера, но весили очень много. Также здесь были древние птерозавры. У них были драконьи крылья и хвост, а также человеческое тело. Ходили слухи, что они были потомками скрещивания драконов и людей. Фрея, управляя автомобилем, также выполняла роль гида, давая комментарии по каждой из древних рас. Но встречались здесь и такие расы, о которых даже она ничего не знала. Что касается Ечу и остальных девушек, то они словно попали на экскурсию в зоопарк с древними видами различных созданий и непрерывно вертели своими головами во всех направлениях. К этому времени Ечу и понял, что морозный дракон фактически доставил их в тыл Альянса 7 раз. Так как война подходила к концу, некоторые из недовольных рас пытались покинуть поле битвы. В начале этого испытания отряд Ечуи столкнулся с группой троллей, которые были как раз одним из таких отрядов. Примерно через полчаса, Отряд волков совестно с волшебным автомобилем достигли главного военного лагеря Альянса 7 раз, где базировались солдаты 7 главных раз. Здесь было довольно проблематично ехать верхом или на автомобиле, так что отряду Ячуи пришлось спешиться, а волшебный автомобиль отправился в кольцо Фрода. Здесь Ячуи увидел двухметрового Таурина, несущего на своем плече странный тотем. Также он увидел гигантского человека под 10 метров ростом. А еще здесь были древние дикобразы, которые использовались гномами в качестве ездовых животных и полулюди-полузмеи, хладнокровная раса Наг. Когда драконышу приспичило по маленькой нужде, он выбрал камень поблизости и когда уже приготовился справить свою нужду, камень неожиданно переместился в сторону. Это была волшебная статуя. Говорят, что эти создания были рождены из каменных статуй и могут без проблем превращаться обратно в такие статуи. Они обладают огромной силой. Эта статуя посчитала, что драконыш хотел оскорбить его, и если бы Браксигар не вмешался, то она определенно затеяла бы драку с группой Ячуи. Когда отряд Ячуи добрался до казарм Альянса, уже наступила ночь, погода была очень пасмурная и начался сильный дождь. Браксигар привел отряд Ячуи в свой собственный лагерь и даже быстро организовал праздничный банкет для Ячуи. Так он показывал свое уважение к титулу убийцы драконов и прямолинейный характер орков. Хоть они воевали с людьми, убивая и умирая на поле боя, но это не мешало им также веселиться и пить вместе с ними после окончания войны. Но в отличие от орков, другие расы были весьма враждебно настроены в отношении отряда Ячуи. «Папа, смотри, эльфы!» Лир, сидя на руках Ячуи, неожиданно похлопала его по плечу и указала куда-то в сторону. Маленькая эльфийка, казалось, несколько испугалась и, похоже, совсем не радовалась тому, что встретила своего собрата. Посмотрев в направлении, что указала малышка, Ячуи действительно обнаружил группу эльфов, но их волосы были ярко-красными, словно кровь, а кожа очень бледной. Хоть они и выглядели весьма красиво, но все еще излучали сильную ауру болезненности. «Это кровавые эльфы», — быстро прошептала Фрия Ячуи. «Они являются одной из 12 первых семей эльфов. Говорят, что люди нанесли большой вред их лесу, в результате чего лес заразился чумой. Как следствие, эта семья эльфов мутировала и теперь вынуждена пить человеческую кровь, чтобы сохранить свои силы и продолжать жить. Они очень похожи на вампиров», — удивленно сказал Ячуи. «Если внимательно присмотреться, то красноволосые эльфы действительно очень похожи на современных вампиров из кино. Они имеют внешность поп-идола и благородный взгляд. Они также враждуют с другими эльфийскими семьями», — продолжала Фрия. «Похоже, что под взглядом этих кровавых эльфов она начала испытывать некоторый дискомфорт, так она ближе подошла к Ячуи и добавила. Эльфы не участвовали в этой войне, но сразу после ее окончания они напали на кровавых эльфов и в следующие 50 лет кровавые эльфы полностью исчезли из континента Эльгиндас». Ячуи понимающе кивнул и прижал к себе Лир. Как только отряд Ячуи попал в этот мир, Ячуи специально одел на малышку широкую панаму, которая скрывала ее эльфийские ушки, тем самым не позволяя другим людям узнать в ней эльфа, так как со стороны она выглядела просто как ребенок с светло-зелеными волосами. И несмотря на то, что такой цвет волос был характерен для эльфов, за последние 10 лет, из-за скрещивания эльфийской и человеческой родословных, у некоторых людей также появлялись волосы такого оттенка. А с учетом того, что рядом с Ячуи была полуэльфийка, даже если малышка называла его папой и имела бледно-зеленые волосы, в этом не было абсолютно ничего удивительного. Естественно, что главным аргументом этой легенды было то, что Лир была ребенком Ячуи и Фрии, но в таком случае у большинства людей непроизвольно в душе появлялись крайне нехорошие мысли в стиле «заделать ребенка с такой маленькой девочкой, да этот парень полный отморозок». Но такая маскировка работала против людей, а эти кровавые эльфы определенно должны были узнать истинную сущность Лир. «Остерегайтесь вампиров, они могут нанести вам серьезный урон». Быстро, понизив голос, Ячуи предупредил Дигби и остальных. Когда отряд Ячуи достиг палатки Браксигара, сильный дождь, который уже шел довольно долго, наконец, разразился громом и молниями. Тогда на холме рядом с лагерем Альянса 7 сил раздалось лошадиное ржание, и там появилась черная тень. Это был человеческий воин, одетый в полные доспехи, верхом на черном коне. Непрерывный ливень отдавался в нем глухим эхом. В своих руках он держал свой шлем, а на месте головы совершенно ничего не было. Это был всадник без головы. Глава 404. Несмотря на то, что он не был заинтересован в шоу, двое раздетых по пояс орков вошли в палатку. Раса драконов, будь то древние времена или 10 000 лет спустя, оставались сильнейшими обитателями континента Эгендас. В глазах драконов, любая другая раса была подобна муравьям. Убить дракона, даже 10-метровые гиганты никогда не осмеливались думать о чем-то подобном, так как, по их мнению, это было просто невозможно. Таким образом, когда у людей появился Арагорн, который убил дракона, эта новость просто перевернула мировоззрение всего континента. И сейчас, несмотря на то, что война с людьми все еще не была закончена, когда Ячуи, являясь убийцей драконов, появился перед орками, те все еще проявляли очень сильное уважение к нему. Браксигар даже лично провел его в свою палатку и организовал для него праздничный банкет. Но, с точки зрения Ячуи, этот банкет максимум можно было назвать праздничным ужином, не более того. Вскоре в палатке стало очень оживленно, так как сюда прибыли другие орки и вожди из других племен. Похоже, что очень уважали убийцу драконов, так что банкет в целом был весьма гармоничным. Однако другие расы отличались от орков. Несмотря на то, что Браскигар лично пригласил их на этот банкет, в итоге пришло лишь несколько гномов, и то, мы просто пришли выпить. Прямо заявили гномы Браксигару. Гномы являются весьма прямолинейной расой, не такой прямолинейной, как орки, но тоже довольно просты. Они не имеют такого уважения к убийце драконов, как и орки, но зато они просто не могли удержаться от соблазна выпить рачьего вина. Так, сказав это, они сразу же направились бухать. В плане еды, орочий банкет вызывал у людей некоторое любопытство. Ранее они много раз наблюдали ужасные манеры поглощения еды Кары, но она все еще была, если так можно выразиться, цивилизованным орком, и ее манеры еды среди орков можно было считать самой элегантностью. А если добавить к этому, что древним оркам имели крайне примитивные навыки готовки и понятия не имели о сервировке, то получалось нечто следующее. Куски мяса, с сильным запахом крови, просто помещались на огонь и даже ничем не приправив их. В общем, даже близко ничего общего с человеческой традицией питания. Хотя, подобный рацион и не был рассчитан на человека. Таким образом, изначальное любопытство компании Ячуи в плане банкета вскоре было полностью разрушено. А вы бы рискнули попробовать кусок горелого мяса в крови на огромной кости? И даже если бы вкус этих блюд оказался восхитительным, просто глядя на то, как остальные орки поглощали пищу, у всего отряда Ячуи полностью пропал аппетит. Ячуи даже подумать не мог, что у орков был такой талант. С ними под боком можно было вообще не переживать за набор лишнего веса. Просто наблюдая за тем, как они едят, у людей напрочь отпадало желание есть. Просто идеальное средство для похудения. Даже малышка Лейр, глядя на все это, прямо заявила, что больше не нуждается в еде. Вино орков – это вообще отдельная история. Являясь варварской неконтролируемой расой, алкоголь являлся очень важной частью их культуры. Таким образом, традиция создания алкоголя в орочьих племенах была хорошо развита и была довольно знаменита. И хоть до элитного эльфийского вина их алкоголь не дотягивал, но даже с большими деньгами, все еще очень тяжело было найти это вино на рынке. Таким образом, разочаровавшись в пище орков, Ячуи стал с нетерпением ожидать момента, когда ему в Большом Роге подадут орочье вино. Недалеко сидевшие гномы постоянно сталкивали свои кубки с вином и большими глотками заливали его себе в рот. Это позволило Ячуи осознать, что любовь к алкоголю была заложена в них на генном уровне. Таким образом, Ячуи также с нетерпением сделал один глоток.